Арабелла побежала в летний домик и бросилась на пол. На этот раз ее рыдания, брошенные и обиженные, были настоящими. Все ее планы пошли наперекосяк. Такая замечательная идея потерпела крах. Папа ее ненавидит. Она не могла смотреть прислуги в лицо. А в понедельник ее ждет встреча с детьми в школе. И она представила, как они смеются и показывают на нее пальцами. Как же ей все это выдержать? Арабелла снова разразилась рыданиями. Она так погрузилась в свое горе, что даже не заметила, что кто-то пробрался в домик и сел на пол рядом с ней. Но никто не может плакать вечно, не имеет значения, какое горе. И постепенно рыдания ее начали утихать, и она стала успокаиваться. Она неподвижно лежала, уставшая и несчастная. И вдруг она почувствовала, что с ней рядом кто-то есть. Кто-то мягко положил ей руку на спину. Она оглянулась и увидела Мэри. «Ах, это ты!» — сказала Арабелла и попросила. «Уходи, я не хочу, чтобы ты видела!» И снова слезы потекли по ее щекам. «Ну почему?» — спросила Мэри. «Я ведь подруга твоя, не так ли?» Арабелла посмотрела на нее в упор. «Я не знаю, а ты?» «Ну я ведь здесь с тобой. Если бы я не была твоей подругой, я бы домой ушла, как и все остальные». Арабелла задумалась. Потом неожиданно лицо ее искривилось, и она снова начала плакать, на этот раз тихонько. «Ах, что же мне делать?» Девочка совсем не была похожа на благородную Арабеллу Фицджеральд. И Мэри не знала, что ей сказать. «Папа ненавидит меня», — продолжала Арабелла с горечью. «А я уверена, что это не так», — сказала Мэри. «Ты не видела его лицо?» «Нет, не видела. Он был очень сердит». «Вот видишь», — сказала Арабелла. «Все родители когда-нибудь злятся на своих детей». «Но мои никогда не злились», — заметила Арабелла. Мэри посмотрела удивленно. «Как это никогда?» «Так, как сегодня, никогда. Никогда такого не было». Она с отчаянием посмотрела на Мэри. «А твои родители когда-нибудь сильно сердились на тебя?» «Да, конечно», — ответила Мэри. «Сердились так же, как мой папа сегодня?» Мэри утвердительно кивнула. «Из-за чего?» Арабелла действительно заинтересовалась, и Мэри рассказала ей такую историю. «Нам с Фредом родители всегда запрещали трогать камин в нашей гостиной. Это открытый камин, и мама с папой говорили, чтобы мы никогда не отодвигали каминную решетку. Но однажды мы ее отодвинули. Я взяла кочергу, а Фред взял лопатку, и мы начали помешивать угли, как делали мама и папа. И что же было дальше? В камине что-то сильно затрещало. Маленький уголек выпрыгнул из камина и упал на коврик. Даже при одном воспоминании об этом Мэри выглядела испуганной. Ковер был старый, но очень пушистый, и сразу загорелся. На наши с Фредом крики прибежал папа. Он увидел огонь, побежал на кухню, принес ведро воды и вылил на пламя. Это было ужасно. «А потом?» — спросила Арабелла. Папа очень рассердился. Он долго носился по комнате, крича и ругаясь. Потом вдруг он упал на колени рядом с нами, обнял нас очень крепко. В его глазах стояли слезы. Я никогда этого не забуду. Он рассердился только потому, что он любил нас и очень боялся того, что могло произойти. В тот вечер, во время молитвы, родители благодарили Бога за то, что Он спас нас. После такой длинной речи Мэри села, глядя на Арабеллу. На следующий день мы с Фредом попросили у папы прощения. Он улыбнулся и сказал, что просил нас, и все снова стало хорошо. «Ох!» — вздохнула Арабелла. «Сжечь ковер почти так же плохо, как и то, что случилось сегодня. А я думаю, хуже», — искренне сказала Мэри. «А почему бы тебе не пойти и не попросить прощения у папы?» Арабелла была ошеломлена этими словами, потом голосом, который напомнил Мэри о благородной Арабелле, она сказала: «Я никогда в своей жизни и ни у кого не просила прощения. А может, сейчас нужно начать? Если бы ты сделала это, твой папа был бы счастлив. И Иисус был бы счастлив тоже». Последняя фраза была сказана тихо. «Что? Что ты сказала?» «Ничего», — и Мэри покраснела. «Нет, ты сказала. Ты сказала что-то об Иисусе». «Хорошо», — осторожно ответила Арабелла, подыскивая правильные слова. «Папа всегда говорит, что очень важно делать так, как учит Библия. А в Библии Иисус говорит, что мы должны быть скромными и послушными, как Он. Неужели в Библии есть ответ на все, что угодно?» «Да, в Библии есть ответы на все», — сказала Мэри. «В нашей семье все стараются жить по законам Библии», — Мэри вспомнила слова папы. «Но мне кажется, что это глупо», — неуверенно прокомментировала Арабелла. «Вовсе нет. Она замечательная». Мэри говорила с таким жаром, что Арабелла отступила. «Познать Иисуса и жить по заповедям Библии – это самое лучшее, что может быть». Арабелла смутилась. Она хотела знать, что делать, как решить ее проблемы. А тут Мэри рассказывает об Иисусе. «Ну, и как ты думаешь, это мне может помочь?» – спросила она. «Только Иисус может сделать так, что все будет хорошо», — сказала Мэри с все возрастающей уверенностью. «Когда что-то идет неправильно, иногда это значит, что Бог хочет так, и Он хочет, чтобы мы узнали Его, еще больше поверили в Него. А может, Бог допустил все это, чтобы я могла рассказать тебе о Нем, и ты поверила бы в Него тоже?» Для Арабеллы это было уж слишком. Но Мэри не дала ей рта раскрыть. Она продолжала: «Я знаю, что надо делать. Мы помолимся, а потом ты пойдешь к папе и попросишь у него прощения. Я уверена, что мы увидим, как Бог будет с нами, и все будет хорошо. Вот увидишь. Ну что, давай?» «Нет», — сказала Арабелла. «О-о-о!» Мэри сникла, как хлопнувший воздушный шарик. «Но почему?» «Потому что для меня все это странно и непонятно. Мне не нравится то, что ты говоришь. Я никогда не слышала, чтобы кто-нибудь говорил, что Иисус есть на самом деле. Но ведь это же так!» «Откуда ты знаешь?» «Ну, потому что...» — запиналась Мэри, подыскивая правильные слова. «Потому что Он есть, вот почему». Арабелла дрожала от волнения. Эмоциональность Мэри была для нее неожиданностью. Но слова оказали свое влияние, потому что она больше не спорила. Арабелла не знала, что и думать, но в одном она была уверена: в том, что она никогда не слышала, чтобы кто-нибудь говорил более уверенно, чем только что Мэри. «Неужели ты думаешь?» Арабелла замолчала. Ей трудно было произнести имя, но оно звучало так странно. «Ты думаешь, Иисус и правда поможет мне?» «Я знаю, что Он это сделает. Ты уверена?» «Да, да. Если положить руку на сердце, ты уверена?» «Да». И Мэри так сильно закивала головой, что казалось, она отвалится. «Хорошо, тогда давай». «Давай что?» «Ну давай, молиться». Мэри кивнула. «Хорошо». Она немного стеснялась, но закрыла глаза и опустила голову. Арабелла, глядя на нее, сделала то же самое. «Пожалуйста, Иисус, ты знаешь все, что случилось сегодня. Пожалуйста, помоги Арабелле попросить у ее папы прощения и сделай, чтобы все было хорошо. Во имя Иисуса. Аминь». «Аминь», — повторила Арабелла. Она осмотрелась по сторонам, как будто ожидая что-то увидеть. «И что? Это все?» «Да», — сказала Мэри. «А теперь пойди и найди своего папу. Я буду ждать тебя тут. И ты можешь вернуться и рассказать, как все прошло». Арабелла не решалась. «Иди, иди», — ободряюще сказала Мэри. «Верь». Не будучи совсем уверенной в том, что значит «верь», Арабелла встала и вышла из летнего домика. Она достала свой носовой платок, вытерла глаза и высморкалась. Потом оглянулась на Мэри, которая ободряюще улыбалась. Очень нервничая, Арабелла отправилась к папиному кабинету. Обычно она просто врывалась туда, но сейчас ей казалось, что лучше постучать. «Заходите», — отозвался ее папа. Арабелла глубоко вздохнула, повернула дверную ручку и вошла. Папа Арабеллы был занят. Склонившись над кипой книг, заполненных цифрами, он сидел за столом. Лицо его и без того было нахмурено, но он нахмурился еще больше, когда услышал стук в дверь. «Войдите», — коротко отозвался он. Он несколько секунд не поднимал головы, а когда поднял, то совсем не обрадовался, увидев Арабеллу. Он слегка удивился, что она постучала, но потом вспомнил, что случилось возле бассейна, и лицо его приняло твердое выражение. «Что, папочка?» — выдавила из себя Арабелла. «Я пришла просить прощения». Наступила небольшая пауза. Она смотрела на своего отца и хотела, чтобы он ее простил. «Ты?» — сказал он. Она коротко кивнула. «Ну, мне следовало бы подумать об этом. Никогда за всю свою жизнь я не видел такого безобразия». Голос его надломился, и весь его сдерживаемый гнев хлынул наружу. «Арабелла, мы с твоей мамой сделали для тебя все, что могли. Мы дали тебе все, что можно купить за деньги. Мы воспитывали тебя как леди, чтобы ты общалась только с лучшими детьми. А ты отплатила нам тем, что пригласила этот сброд, чтобы они разрушили наш прекрасный дом. Ты не такая, какой я считал тебя. И никогда в жизни я не был так разочарован. А теперь я очень занят». Он вернулся к своим книгам. Арабелла смотрела на отца и не верила своим глазам и ушам. Она надеялась, что он поцелует ее и скажет: «Все в порядке, длинноносик». Но вместо этого он продолжал сердиться. Он действительно ее ненавидел. Лицо Арабеллы смертельно побледнело, и ноги странно задрожали. Она стояла и смотрела на него, но он не обращал на нее никакого внимания. Арабелла повернулась и тихо вышла из комнаты. Закрыв ее, она оперлась на нее, как бы собираясь силами. Наконец, спотыкаясь, она пошла к летнему домику, так как все равно было идти больше некуда. Жаль, что Арабелла не видела своего папу после того, как вышла из его кабинета. На лице его была глубокая печаль. Плечи его подавленно опустились, как будто на них навалилась неимоверная тяжесть. Он с беспокойством смотрел на дверь, через которую только что вышла Арабелла. Потом с тяжелым вздохом опустил голову на руки. А в летнем домике Мэри дрожала от предчувствий. Она увидела Арабеллу, идущую к ней. «Ну, как все прошло?» — окликнула она Арабеллу. Арабелла покачала головой и тяжело села на скамеечку возле летнего домика. Ничего хорошего. Это не сработало. Широко открытыми, несчастными глазами Арабелла смотрела на подругу. Мэри ужаснулась. «О, Арабелла, мне очень жаль, но я уверена, что все будет хорошо. В Библии сказано...» «Мэри, мне все равно. Я больше не хочу слушать о Библии. Если Бог есть, то Он или не слышал, или то, что случилось со мной, Его вовсе не волнует». Арабелла говорила очень устало. Она отчаянно хотела снова стать благородной Арабеллой, которая говорила и делала, что хотела, и ни о чем не заботилась, но не могла. В любом случае, она поймала себя на том, что беспокоилась больше, чем могла сказать. Эта грустная сцена могла бы еще продолжаться очень долго, если бы кто-то не позвал Арабеллу по имени. Она очень хорошо знала этот голос, и в то же время он звучал по-другому. Она подняла голову и увидела своего папу. Он стоял в дверях летнего домика. Арабелла не поверила своим глазам и смотрела на него, не двигаясь. Мистер Браун тоже смотрел на дочь. Мэри показалось, что они видели друг друга впервые в жизни. Если бы идея не была такой абсурдной, постепенно слабая улыбка появилась в глазах отца и медленно озарила все его лицо. Это была мягкая, добрая улыбка, предназначенная только для Арабеллы. Она никогда никогда еще не видела, чтобы он так улыбался. Он раскрыл объятия. Арабелла колебалась, не зная, что делать. Он развел руки еще шире, и его улыбка стала приветливее. Арабелла не стала больше ждать и побежала к нему. Они крепко обняли друг друга, а Мэри стояла взволнованная тем, как все обернулось. «Извини, дорогая», — сказал папа Арабеллы, «я был так суров с тобой, и мне очень жаль, что я рассердился на твоих друзей. Последнее время я много об этом думал». Впервые ее отец так разговаривал с ней, и она чувствовала себя неловко и немного смущалась, но также ей это и нравилось. Она застенчиво улыбалась своему папе. Мэри заметила, что эта девочка сильно отличается от благородной Арабеллы Фицджеральд. Она подумала о том, что эта девочка нравится ей намного больше. Ах, если бы только она такой оставалась! «Прости меня за все, папочка. Мне очень жаль. Я знаю, но ничего страшного. Ничего серьезно не испорчено. Только мусора много. Я думаю, что все уже убрали, кроме воды, конечно. Ее поменять придется. Я же не собираюсь плавать в кетчупе. А ты?» Арабелла и Мэри захихикали. И только тут папа Арабеллы заметил Мэри. «Ты все еще тут?» Мэри почувствовала себя неловко. «Извините, мистер Браун, я ухожу». «Не надо. Оставайся с Арабеллой, если хочешь. Я думаю, что там еще бутерброды остались. Можете пойти и спросить у повара». Мэри тепло улыбнулась ему. Он еще раз крепко обнял Арабеллу. «Все в порядке?» — Арабелла кивнула. «Хорошо, увидимся позже». И он отправился обратно в дом. Арабелла проводила его взглядом, потом повернулась и застенчиво улыбнулась Мэри. «Все-таки получилось!» — сказала Мэри, глубоко удовлетворенная тем, как все обернулось. «Бог всегда делает все правильно, но не всегда события происходят так, как нам кажется. Они должны происходить». «Ты права», — сказала Арабелла с чувством. Две девочки улыбнулись друг другу. Они обе знали, что случилось что-то особенное, и они также знали, что не надо пытаться найти слова, чтобы объяснить это.